Глава 16. Человек рядом с тобой – показатель. Нет, не показатель твоего статуса, не показатель твоей дальновидности и даже не показатель твоего ума. Твой партнер – показатель твоего отношения к себе. Мы подсознательно выбираем того, кого, как нам кажется, достойны, того, кого заслуживаем, того, на кого похожи. Мы – отражение друг друга. Каждый вздох, каждое мгновение. Наши любимые – наш выбор. Наши друзья – наш выбор. И даже наши враги. Пальцы Василины замерли над клавиатурой ноутбука, стоявшего на складном столике. Откинувшись на мягкую подушку, она вспомнила ту, которую с самого детства считала своим персональным врагом – Таню Ведьмину. Они терпеть друг друга не могли, едва ли не с пелёнок. И Ведьмина была для Василины символом всего того, что она ненавидела в людях. Громкая, наглая, противная, с целым набором глупых шуток, непоследовательная, раздражающая, знающая себе цену, назойливо яркая. Если честно, Таня была ярче, чем сама Василина. Гораздо ярче. Как бы Василина ни старалась, ей не удавалось затмить эту самовлюбленную идиотку. С самого детства Окладникова только и слышала от родителей, какие у Ведьминых замечательные дочки. Старшая талантливая художница, будущий архитектор, младшая красавица и умница, артистичная как мать и уверенная как отец. Мать сестер Окладниковых жила в постоянной оглядке на мать Ведьминых. Если у Натали появлялось что-то, ей тоже этого хотелось. Прическу ли, шубу или новые серьги. То же самое касалось и детей. Стоило отдать Ксюшу в художественную школу, туда же отправили и Аделину. Стоило отдать Таню на бальные танцы, туда же стала ходить и Василина. Стоило перевести сестер Ведьминых в элитную гимназию, как и сестры Окладниковы, оказывались там же, несмотря на то, что жили на другом конце города. Василина жила в атмосфере незримого соперничества и осознала это совсем недавно, тогда, когда стала ходить к психотерапевту. Все началось как игра. Василине хотелось написать об этом в своем блоге, который она старательно развивала. Старалась и вкладываться в рекламу, и делать интересный контент, занимаясь не только обзорами косметики, тестированием новинок и советами по уходу за собой. Василина планировала освещать разные стороны жизни и даже разработала концепцию, согласно которой должна была стать этакой подружкой для своих подписчиков, которая всегда даст совет и в макияже, и в отношениях. Она пришла на прием к психотерапевту, молодой женщиной с небрежно уложенными пшеничными волосами. Ее посоветовала Ксю, старшая сестра Тани. Настроена Василина была скептически, но когда во время сеанса разревелась, да так что не могла остановиться, поняла, что пришла не зря. Что у нее много непроработанных комплексов и блоков, и что ей нужна помощь специалиста для того, чтобы разобраться в самой себе. Каждую неделю Василина ездила к Елене, чей уютный офис находился в старой части города на первом этаже старинного особнячка. На сеансах и всплыла старая тема, связанная с Ведьминой и с соперничеством с ней. Почему? Василина и сама не понимала. Возможно, это действительно сидело глубоко в ее бессознательном и время от времени прорывалось наружу. Она хотела быть лучше Тани. Уже не для того, чтобы порадовать мать, а из-за проблем с самооценкой и из-за вечного недовольства собой, которые толкали ее на постоянное самосовершенствование. В какие-то моменты она неосознанно копировала Ведьмину и ставила для себя эдакую планку, через которую должна была перепрыгнуть. Все это Василина поняла и осознала во время работы с психотерапевтом. Осталось только принять или бороться. Но как бороться с ненавистью? Точно так же, как и с любовью. Ну, то есть никак. Возможно, Василина и смогла бы начать эту борьбу, но Ведьмина забрала себе Олега. Как эта тварь только посмела? Вспомнив их вместе, Василина крепко сжала кулаки, так что на тыльной стороне проступили вены. Ведьмина наверняка сделала это назло ей. Узнала, что Олег перепутал их в клубе, или же просто решила поиздеваться. Она любит это делать. Смотрит в глаза, миленько улыбается, а за спиной сжимает нож, который постарается воткнуть в спину при любом удобном случае. Василина действительно любила Олега. Он понравился ей с того самого момента, когда они встретились в клубе. Буквально свел с ума, заинтриговал и очаровал. А когда они познакомились поближе, и Василина узнала его получше, она поняла, он тот, кто ей действительно подходит. Он не такой, как Андрей с его сложным характером, вспышками гнева или депрессии, не знавший, чего он хочет от жизни и видевший все в темных тонах. Олег был другим, уверенным, умным, целеустремленным и ярким. После одного из разговоров с психотерапевтом Василина отлично поняла ту самую мысль, о которой сейчас писала для своего блога. Она сама отражение тех, кто рядом, любимого, друзей, врагов. И быть отражением Андрея ей не слишком хотелось. Ей не хотелось быть такой же, как он. Эта мысль сначала напугала ее, но потом Василина свыклась с ней и нашла в себе силы бросить его, потому что действительно не хотела мучить парня, и потому что себе она желала счастья. И мечтать, видеть рядом людей, на которых была бы похожа. Олег был идеальным вариантом. И Танечка ведьмина отобрала его. Проклятая стерва. Он бы вернулся, если бы не эта ведьма. Василина зачем-то взяла телефон и зашла на ее страничку в Инстаграме. Окладникова часто мониторила врагиню, будто бы боясь, что у той может произойти что-то хорошее. К Тане Василина зашла не зря. У нее был новый пост. На фото ведьмина сидела на коленях у какого-то мужчины, его лицо было обрезано. Внутри Василины взорвался черный фейерверк. Она без труда узнала Олега, она всегда его узнавала. Он обнимал ведьму так, будто бы она была его девушкой. Но Василине не хотелось верить в это. Нет, это все выдумка. Олег поиграет с Таней и бросит, а может быть уже поиграл и бросил, а фото старое. Словно назло, в этот момент ей прилетело сообщение от подружки. «Василин, я твоего парня с другой видела». Она сидела у него на коленях в кафе. Следом Василине пришла фотография, сделанная украдкой, на которой было видно Олега и Таню, целующихся. «Я была в шоке. Он тебе изменяет?» «А ведь по нему не скажешь. Такой серьезный», — не унималась подружка. И Василине захотелось выдернуть ее рыжие волосы. «Мы расстались», — сухо ответила Василина и швырнула телефон на кровать. Хотелось кричать и плакать от злости, от обиды и бессилия. Но Василина не стала делать этого. Она убрала складной столик с ноутбуком, встала, взяла канцелярский нож и вдруг с каким-то упоением стала тыкать им в огромную мягкую игрушку. Успокоилась Окладникова только тогда, когда игрушка была выпотрошена. Руки у Василины слегка дрожали, а щеки горели. Но стало легче. Все-таки не зря психотерапевт учила работать с эмоциями. Василина всем им покажет. Всех уделает и добьется своего, во что бы то ни стало. Немного успокоившись, она подошла к окну, чтобы рывком распахнуть его и впустить в комнату зимний ветер. Мысли о ведьминой мешали писать. К тому же, положа руку на сердце, Василина немного устала от постоянных фото, постов, сторис, от непрерывного создания контента. Хобби стало почти обязанностью. Но Василина не собиралась опускать руки. Она была намерена стать известным блогером. Она уже вложила в это много сил и останавливаться даже не думала. Ведьмина еще увидит, какой знаменитой станет Василина. Да и не только Василина. Мать тоже. Василина переоделась в воздушное белоснежное платье в пол, поставила в центре комнаты штатив, установила на профессиональной камере таймер и пошла к подоконнику. Ветер развивал полы ее платья. Она аккуратно села на подоконник, к спиной к сиявшему огнями вечернему городу, который с высоты 20-го этажа видно было как на ладони. Город уже был украшен новогодней иллюминацией, и постепенно его накрывала та самая особенная предпраздничная атмосфера, которая заставляла думать о подарках близким и мечтать о чуде. Несмотря на ветер и холод, Василина сделала несколько десятков снимков, из которых выбрала лишь один, по ее мнению, удачный. Его она должна была выложить в своем посте, том самом текст, для которого писала. «Да, мы отражение друг друга. Что делать, если отражение не устраивает? Разбить зеркало или изменить себя? Менять продуктивнее, чем бить. И если человек не ваш, меняйте его. Отпускайте и находите того, кто станет вашим настоящим отражением. Это путь к гармонии». Едва она поставила последнюю точку, как дверь открылась, и в комнату вошла старшая сестра. «Ты с ума сошла?» — с возмущением спросила Аделина, подбегая по холодному полу к окну и закрывая его. «Заболеть хочешь?» «Я в порядке», — ответила Василина. «Я вижу», — всплеснула руками сестра. «Открыла окно в такой холод и сидишь в легком платье. Что, опять устроила себе фотосессию?» Василина лишь вымученно улыбнулась в ответ. «Родителей сегодня не будет, и мы заказали пиццу и суши. Идем ужинать». Аделина взяла сестру за руку и, как в детстве, повела в просторную гостиную с эркером. Там было тепло и умопомрачительно пахло едой. «Привет», — помахала Василине рукой Ксю. Судя по одежде, платье и футболке, сегодня она ночевала у них. Василина хорошо относилась к старшей сестре Тане. Та была приятной и спокойной девушкой. «Добрый вечер». Виталик, который сидел на диване и что-то печатал, оторвал взгляд от монитора ноутбука. Наверное, снова работал над своей книгой. Василина была одной из немногих, кто знал, что парень Лины мечтает стать писателем и работает над каким-то серьезным произведением. Поздоровавшись в ответ, Василина с ногами забралась в любимое кресло. Она знала тайну своей старшей сестры и ее лучшей подруги, в отличие от Тани. И это ее веселило.